Черный человек взглянул ярко загоревшимися глазами в лицо юного пажа. Неизъяснимую любовь и нежность прочел мальчик в этом красноречивом взоре. Дрожь пробежала по телу Андрюши. Какое-то отдаленное, как сон, воспоминание толкнулось в его сердце. Эти нежные, ласковые глаза напоминали ему что-то забытое, светлое, родное. Этот голос звучал в его ушах когда-то давно-давно, в дни его младенчества. Не смея верить себе, не смея догадываться, Андрюша, весь трепеща, приблизился к арапу и, бледный как смерть, прошептал чуть слышно: «Во имя Бога, скажи, кто ты?» «Андрюша, милый, родной мой», — послышался тихий, нежный звук голоса родного близкого. Паж цесаревны вздрогнул с головы до ног. Глаза его широко раскрылись. Безумная радость загорелась в них. «Отец!» Раздирающим душу криком муки и счастья вырвалось из груди Андрюши, и он упал в широко раскрытые объятия. «Андрюша! Сынок мой ненаглядный, дорогой!» Прозвучал сдавленный голос Юрия Долинского. Глава 16. Ночное нападение. Великая жертва. Гедвига Берон только что вернулась с вечера из роскошного дома князей черкасских. Отец, мать и братья приехали раньше и теперь уже спали. Она одна замедлилась своими фрейлинами в доме князя. У принцессы Курлянской были свои фрейлины и пажи, и она могла выезжать самостоятельно с ними во всякое время и возвращаться отдельно от родителей. Сегодня на вечер опять ее, Гедвигу, окружала блестящая толпа молодежи. Опять все эти первые придворные кавалеры ловили каждое ее слово, опять на перерыв старались угодить ей, но ничего не веселило, не радовало ее.